Счастье в действии, а не только в обладании. Глава 11. Таинство сексуальной сублимации. 10-й шаг к богатству. Сублимация – это, попросту говоря, изменение или превращение одного элемента или вида энергии в другой. Половое чувство является определенным состоянием сознания. Из-за невежества в этом отношении и неподобающих обстоятельств, в которых оказываются многие, приобретающие знания о сексе, путают его часто с физическим влечением плоти. Половое чувство имеет три возможных применения. Первое – продолжение рода. Второе – сохранение здоровья в качестве несравненного терапевтического средства. Третье – превращение посредственности в талант через сублимацию. Механизм сексуальной сублимации имеет простое объяснение. Это переключение разума с мыслей о физическом самовыражении на мысли некой иной природы. Половое чувство является сильнейшим из человеческих желаний. Движимый этим чувством, человек может развить в себе остроту воображения, смелость, силу воли, настойчивость и творческие способности, ранее неизвестные ему. Чувственное желание так сильно захватывает человека и подчиняет его себе, что он добровольно рискует репутацией и даже самой жизнью, не задумываясь о последствиях. Если обуздать это чувство и направить в нужное русло, оно становится движущей силой для воображения, мужества и других ценных качеств. Организованные таким образом творческие способности можно использовать в литературе, живописи и в любой другой деятельности, включая накопление капитала. Преобразование сексуальной энергии в творческую требует определенного напряжения воли, но игра стоит свеч. Половое влечение является врожденным и естественным, поэтому его нельзя ни подавить, ни уничтожить. Но сексуальной энергии нужно давать такую форму выражения, которая обогащает тело, душу и дух человека. Если не дать ей выхода посредством сублимации, она найдет его в чисто физических проявлениях. Реку можно запрудить и какое-то время удерживать воду, но все равно рано или поздно ей надо будет дать выход. Точно так же и с сексуальной энергией. Ее можно контролировать и сдерживать в течение некоторого времени, но она по своей природе стремится найти выход. Поэтому нужно преобразовывать ее не только в физические, но и в творческие усилия. Связь успеха с сильно развитым половым чувством. Поистине удачливым можно назвать человека, который умеет находить выход для своей сексуальной энергии в творческих усилиях. Научными исследованиями установлены следующие важные факты. Первое. Самых замечательных результатов добиваются люди с высокоразвитым половым чувством, особенно если они владеют искусством сублимации. Второе. Люди, накопившие большие состояния или получившие широкую известность и признание в области литературы, изобразительного искусства, промышленности и архитектуры, вдохновлялись женским влиянием. Эти выводы сделаны на основе изучения биографий многих и многих людей на протяжении более чем 2000-летней истории. О какой бы яркой личности ни шла речь, будь то мужчина или женщина, их величайшие успехи почти всегда свидетельствуют о сильно развитом половом чувстве. Половое чувство является непреодолимой силой, которой невозможно сопротивляться, если только вас не разбил паралич. Движимый этим чувством, человек получает безграничную силу для действия. Если вы сумеете понять эту истину, вам станет ясно, что секрет творческих способностей заключается в сублимации сексуальной энергии. Если удалить половые железы, у человека или животного будет ликвидирован его главный стимул к действию. Подтверждение этому могут дать кастрированные животные. Свирепый бык после такой операции становится кротким, как тёлка. Тяжкое сексуальное расстройство уничтожает в мужчине или женщине всякое желание бороться и преодолевать препятствия. 10 стимулов для разума. Человеческое сознание реагирует на стимулы, которые возбуждают его и доводят до состояния высокого напряжения мысли, известного как энтузиазм, творческое воображение, страстное желание и так далее. Лучше всего сознание реагирует на следующие стимулы. Первое – половое влечение. Второе – любовь. Третье – страстное желание славы, власти, финансовых успехов, денег. Четвертое – музыка. Пятое – дружба с людьми того же или противоположного пола. Шестое. Союз мозгового центра, основанный на гармоничных отношениях двоих или нескольких людей, объединяющихся для достижения духовной или материальной цели. Седьмое. Общее страдание, какое испытывают люди, подвергнутые наказаниям и гонениям. Восьмое. Самовнушение. Девятое – страх. Десятое – наркотики и алкоголь. Этот список по праву открывает половое влечение, которое эффективнее всего возбуждает умственные способности и заставляет человека действовать. 8 из 10 стимулов являются естественными и конструктивными, а 2 – разрушительными. Список поможет вам провести сравнительное исследование основных источников стимуляции сознания. По результатам исследования вам станет ясно, что половое влечение является самым мощным из всех стимулов. Некий остряк сказал, что гений — это человек, который носит длинные волосы, ест непонятно что и служит мишенью для насмешек. Но есть лучшее определение. Гений — это человек, который знает, как усилить интенсивность мысли, чтобы достичь такой высоты умственных способностей, на которой можно свободно обращаться ко всем источникам знания, недоступным обычному мышлению. У думающего человека возникнут вопросы, связанные с этим определением. Первый вопрос будет таким. Каким образом гений может обращаться к недоступным для рядового ума источникам знаний? Второй вопрос будет таким. Известны ли источники знаний, доступные только гениям? И если да, что это за источники и как можно добраться до них? Мы дадим вам исходные данные для экспериментов, с помощью которых вы сможете получить собственные ответы на оба вопроса. Гений и шестое чувство. Шестое чувство — это творческое воображение. Однако большинство людей на протяжении всей своей жизни не пользуются им, а если и пользуются, то скорее случайно, а не целенаправленно. Лишь сравнительно немногие люди обращаются к своему воображению осознанно и преднамеренно. Тех же, кто не только творчески использует этот неспосланный им дар, но и понимают, как он работает, мы называем гениями. Дар творческого воображения — это прямая связь между конечным разумом отдельного человека и бесконечным разумом. Все так называемые религиозные откровения и все открытия основополагающих и новых принципов устройства мира происходит благодаря силе творческого воображения. Откуда берутся догадки? Когда мысли и понятия возникают в нашем сознании в виде догадок, они приходят из одного или нескольких источников. Первое — бесконечного разума. Второе — подсознание, где хранятся все чувственные образы и мысли, попадающие в мозг через 5 органов чувств. Третье — сознание других людей. Четвертое — кладовых подсознания других людей. Не существует других известных источников появления догадок или вдохновенных идей. Когда мыслительная деятельность активизируется одним из 10 вышеперечисленных стимулов, человек поднимается высоко над горизонтом повседневного мышления, что позволяет ему видеть взаимосвязи, ассоциации и масштабы, недоступные на нижнем плане мышления, связанном с решением повседневных проблем в личной жизни и профессиональной деятельности. Поднявшись на такую высоту мышления с помощью любой формы стимуляции сознания, человек становится способен как бы заглянуть за линию горизонта, ограничивающую его поле зрения. Более того, на этой высоте человек не связан с побуждениями, ограничивавшими его кругозор в повседневной жизни, где ему приходится бороться за существование. Он находится в мире чистого мышления, где насущные проблемы можно сравнить с проплывающими внизу холмами и долинами, над которыми он парит. Во время этого полета дар творческого воображения получает свободу действий и пробуждается 6-е чувство. Сознание становится восприимчивым к идеям, которые не пришли бы в голову человеку при других обстоятельствах. 6-е чувство — это дар, наличие или отсутствие которого проводит границу между гением и обыкновенным человеком. Развитие творческих способностей. Чем чаще используется этот творческий дар, и чем больше человек полагается на него, тем более восприимчивым он становится по отношению к движущим силам, зарождающимся вне его подсознания. Этот дар можно развивать и совершенствовать только тренировкой. То, что мы называем совестью, тесно связано с 6-м чувством. Великие художники, писатели, музыканты и поэты стали великими только по той причине, что умели прислушиваться к тихому, робкому голосу, звучавшему внутри, используя дар воображения. Людям, обладающим развитым воображением, хорошо известно, что лучшие мысли приходят в виде догадок. Один великий оратор достиг известности лишь после того, как обнаружил, что, закрывая глаза, он стимулирует свой дар творческого воображения. Однажды его, уже в зените славы, спросили, зачем он каждый раз закрывает глаза в кульминационный момент своего выступления. Он ответил: «Я делаю это потому, что с закрытыми глазами мне легче прислушиваться к своему внутреннему голосу». Один из наиболее известных и преуспевающих финансистов Америки тоже имел привычку закрывать глаза на 2-3 минуты, когда ему надо было принять какое-нибудь важное решение. Когда его спросили, зачем он это делает, он ответил: «Когда я закрываю глаза, то могу припасть к источнику высшего разума». Откуда изобретатель берет свои лучшие идеи? Доктор Элмер Гейтс из Chevy Chase, штат Мэриленд, запатентовал более 200 изобретений, в том числе имевших большое практическое значение. Его метод использования творческих способностей интересен и даже необходим каждому, кто мечтает стать гением в какой-нибудь области. Гейтс, несомненно, принадлежал к разряду великих ученых, хотя его достижения не получили широкой огласки. В своей лаборатории он устроил комнату личной коммуникации. Ее стены были практически непроницаемы, и внутрь не проникал ни один луч света. В комнате стояли только стол с пищей, бумагой и стул, а рядом на стене находился выключатель. Когда Гейтс нуждался в помощи сил, доступ к которым ему обеспечивало творческое воображение, он входил в эту комнату, закрывал ее и концентрировал все свое внимание на изобретении, над которым он работал в данный момент. Он пребывал в комнате до того момента, пока в его сознании не начинали вспыхивать новые идеи, связанные с изобретением. Однажды идеи посыпались с такой скоростью, что ему пришлось писать без перерыва 3 часа подряд. Когда вдохновение истощилось, и он проверил свои записи, то обнаружил среди них точное описание принципов, не имевших аналогов в научном мире. Более того, решение его проблемы тоже обнаружилось на исписанных страницах. Гейтс зарабатывал себе на жизнь высиживанием идей по заказу корпораций и частных лиц. Крупнейшие фирмы Соединенных Штатов Америки платили ему крупные суммы за каждый час такого высиживания. Логическое мышление часто дает сбой, потому что оно в значительной степени опирается на жизненный опыт человека. Идеи, возникающие благодаря творческому дару, гораздо более достоверны, потому что они приходят из более надежных источников, чем те, которые доступны обычному рассудку. Методы, используемые гениями, доступны для вас. Главное различие между гением и обычным изобретателем заключается в том, что гений пользуется даром творческого воображения, а обычный изобретатель даже не подозревает о нем. Ученый-изобретатель пользуется обоими видами воображения, синтетическим и творческим. Ученый-изобретатель начинает с организации и комбинирования уже известных идей и принципов, полученных в результате опыта, и делает это с помощью синтетического воображения, то есть рассудка. Если он видит, что накопленных знаний недостаточно для дальнейшей работы, он обращается к источникам, доступным благодаря его творческим способностям. Методы могут быть разными, но суть сводится к следующему. Первое. Он активизирует свое сознание и переводит его на более высокий уровень с помощью одного из 10 стимулов, перечисленных на страницах 156 и 157, или других стимулов по своему выбору. Второе. Затем он сосредоточивает внимание на известных фактах, имеющих отношение к его изобретению, завершенная часть работы, и создает в воображении целостную картину неизвестных факторов, незавершенная часть. Ученый-изобретатель удерживает этот образ в сознании до тех пор, пока он не проникнет в подсознание, а затем очищает свой разум от мыслей и ждет, когда ответ вспыхнет у него в голове.